Вы седой? Вопрос явственно противоречил всяким представлениям о приличии. Признаюсь, по чести, я немного нарочно уделяю сугубое внимание куафюре. Отец Модест улыбнулся. Когда обстоятельства, как сейчас, вынуждают меня одеваться в гражданское платье, это легко сходит за парик. Молодой человек с седыми волосами, уж слишком оно западает в память. Сие не всегда входит в мои планы, но ряса с париком — это нонсенс. Тут уж мне волей-неволей не сбить с толку ни одного разумного человека. Экой стыд, маленькая Нелли! Неужто ты не знаешь, что мужчине не пристало покрывать в храме голову ничем, разве только митрой, коей меня никто отнюдь не награждал? Многие мужчины ходят в церковь в париках, — заспорила для чего-то Нелли. Дорогое дитя, коли они так поступают, это их беда. Нынче время забвения канонов. Духовные стали, как мирские, а мирские, как свиньи. Вовсе не об этом в действительности хотелось говорить Нелли с отцом Модестом, который все больше занимал ее мысли. Отчего он посидел? Где взаправду родился? Зачем поехал за нею вслед? Стукнула дверь, в горницу вошел Росков, отлучавшийся на хозяйскую половину. А в руках его дымилась глиняная корчага. «Один бокал хорошего серебра у меня в суме!» Росков осторожно поставил сосуд на стол. «В крайнем случае будем пить в круговую. Все лучше, чем из деревянных плошек. Есть у меня и фляжка коньяку. Его можно добавить в сей медовый кипяток. Также запасся я в Новгороде хорошим вяленым мясом, ибо те супы, что предлагают на здешних постоялых дворах, на мой французский вкус ужасны. Да вы неоценимый товарищ в дороге, господин Росков. Сдается мне, что и ваше преподобие не сшиты лыком, — отозвался Филипп, склоняясь над седельной сумою. — Не лыком шиты, Филипп, — улыбнулась Нелли. — Мне думается, я должна рассказать тебе все, как есть, а отец Модест должен поведать нам обоим, откуда все известно ему. — На редкость ясное изложение мысли, маленькая Нелли. Священник кивнул с пресерьезной миной. — Но для второй части твоего плана надобно дождаться обеих твоих подруг. До них сие также имеет касательство, поскольку только ты с их помощью можешь оказать мне важную услугу. Не думаю, что ты не захочешь этого сделать. Вам, отче, виднее, захочу я или нет. Нелли приняла из рук Роскова дымящийся стакан. Тяжелый старинный металл приятно грел пальцы, а первый глоток приторно-сладкого питья, противно отдающего спиртным, живительным теплом пробежал по жилам. Вы, сдается, знаете слишком много, а я слишком мало. Признаюсь, сударь, мне вы также кажетесь человеком весьма сведущим, задумчиво вглядываясь в лицо отца Модеста, молвил Росков, не уловивший сарказма Нелли. А вы мне? Человеком, которому есть что рассказать. Отец Модест, в свою очередь, приложился к бокалу. Экой хороший у вас коньяк. Ваше здоровье. Росков, как всякий радушный потчеватель, наполнил себе бокал последним. Думается, сударь, простите, ваше преподобие, меня сбивает с толку ваше платье. Почивать мы будем по очереди, за исключением, понятно, юного Романа. Надобно купить пороха. Меж бровей отца Модеста прорезалась озабоченная вертикальная складка. Мой сегодня вовсе отсырел. Но здесь мы едва ли запасемся. — Сударь, спрошу покуда лишь одно. Располагаете ли вы неограниченным временем, быть может, 2 месяцами или даже полугодом, необходимым, дабы помочь мне содеять дела, после которых мы сможем со спокойным сердцем сопроводить нашего юного Романа под родительский кров? Я был неволен собою до прошлой недели, но теперь располагаю своим временем совершенно. — На что же вам нужно полгода? — воскликнула Нелли, только сейчас сопоставившая скорое появление Параши с семейными своими обстоятельствами. — Если Парашка здесь, то родители меня уж обыскались, они же ума лишатся за целых полгода. Не тревожься об этом. Прасковья сама тебе завтра расскажет, как мы удачно все уладили. Родители твои спокойны. Все одно, я хочу попасть домой поскорей. Ларец уже вернулся ко мне. Чем же таким я должна заниматься целых 6 месяцев ради вашего удовольствия? Ты предпочла бы ради своего удовольствия поскорее уединиться дома, чтобы заняться тем, чем ты занимаешься с камнями. Голос отца Модеста сделался неожиданно суров. Но как долго, по-твоему, это удовольствие может продлиться, маленькая Нелли? Или родительский кров представляется тебе, как малолетнему младенцу, самым безопасным местом в мире, местом, которому ничто не может грозить? Нелли потупилась. Отец Модест был прав, но ей в голову не приходило ранее, что Венедиктов может последовать за нею столь далеко. Раз он послал такую погоню, то будет выслеживать ее, покуда не дознается, где она хранит свое сокровище. Как глупо с ее стороны! По счастью, наши цели совпадают. Выполнив мою просьбу, ты сможешь спокойно воротиться домой. Венедиктов тебя тогда не потревожит. Что же ему помешает это сделать? Голос Нелли предательски задрожал. Ты бы лучше спросила, чего мне надобно. Чего же? Видишь ли, маленькая Нелли. Отец Модест замолчал. Медленно прошелся по горнице. Освобожденные из косы волосы, уже подсохшие, падали на плечи серебряными волнами. — Мне непременно нужно уничтожить Венедиктова. Вот только без твоей помощи этого никак не получится.